Глава 18. Когда Сирина ступила на трап, шагая перед Брэдом, она почувствовала, как в груди бешено заколотилось сердце. Какими они окажутся? Что скажут? В сердце Сирины теплилась надежда, что миссис Фуллертон, другая миссис Фуллертон, придет встречать их. Давление предстоящей встречи навалилось на нее многопудовым грузом, когда она сошла с борта судна в кремовом костюме в полоску, шелковой блузке цвета слоновой кости, с волосами, завязанными в пучок в виде восьмерки. Она выглядела потрясающе молодой и поразительно прекрасной. В то же время в ней было нечто ранимое и свежее, словно в розе, одиноко стоящей в хрустальной вазе. Каждому хотелось прикоснуться к ней, но никто не осмеливался. Лайковые белые перчатки безукоризненно облегали изящные руки, когда она прикоснулась к поручню, и, обернувшись, посмотрела на Брэда. В ее глазах он прочел все, что она переживала. Когда они спустились к самому пирсу, он наклонился к ней и подбодрил. «Не волнуйся, они не накинутся на тебя, клянусь», и про себя добавил, «не посмеют». Однако он предполагал, что кое-кто из них наверняка попробует. Но кто? Его мать, Петти, Грег, если он угодил под влияние одной из этих женщин, отец? Ни в одном из них он не был уверен. Только в отношении Тедди Брэд не испытывал сомнений. Когда они покидали борт корабля, Стюарт подарил Сирине две замечательные гордении, и сейчас они красовались на лацкане ее костюма. Брэд ощущал их запах, следуя за ней. «Выше нос, девочка». Сирина вновь обернулась и посмотрела на него. На этот раз она вся побелела от страха. Несправедливо подвергать ее такому испытанию. В этот миг Брэд возненавидел мать, эту стройную дикую кошку, королеву джунглей. Она была настоящей пантерой, грациозной и хищной, подкарауливающей свою добычу. Брэд отчетливо представил себе, как она ждет, нетерпеливо прогуливаясь пружинищей походкой по пристани. Ему даже пришлось встряхнуть головой, чтобы отогнать это видение прочь. Однако, когда они добрались до портовой зоны, обозначенной буквы «Ф», где им пришлось ждать свои чемоданы, чтобы затем пройти таможню, Брэд понял, что их никто не встречает. Он не видел ни своих родителей, ни знакомых лиц. Этот прием сильно отличался от той горячей встречи, которую год назад родственники устроили ему в аэропорту. Взяв руку Сирины, он почувствовал странную смесь разочарования и облегчения, нахлынувших на него волной. «Можешь расслабиться, здесь их нет». Ее брови, удивленные и обеспокоенные, изогнулись. «Думаешь, они не приедут? Неужели они отказались приехать из-за нее?» Этого-то она больше всего и боялась. Поэтому она так упорно отказывалась выходить за него замуж и осталась оплакивать его в Риме. «Ради бога, Сирина, не надо так переживать. Они, наверное, просто чертовски заняты с этой свадьбы. Давай возьмем такси и отправимся домой». Но и ему все это показалось ужасно странным. Такая встреча после столь продолжительного отсутствия. Затем Брэд увидел его, стоявшего ярдах в 50 и смотревшего на них. Широкая улыбка освещала его лицо, а голубые глаза весело плясали. Брэд чувствовал все это, даже не глядя на него. Он даже представлял себе мелкие морщинки вокруг глаз, когда он улыбался. От его улыбки вспыхивало все лицо, а на щеках появлялись две ямочки, доставлявшие ему немало страданий в детстве. На нем были белые фланелевые брюки и синий блайзер. Брэду захотелось крепко стиснуть брата в объятиях, однако Тедди торопился к Сирине. В руках он держал огромный букет красных роз. Улыбка, которая так нравилась Брэду, озаряла его лицо, и во все глаза он смотрел только на нее. Словно давно потерявшийся друг или брат, он как вкопанный застыл перед ней, ошарашенный ее всеподавляющей элегантностью и красотой, затем обнял так крепко, что она чуть не задохнулась. «Здравствуй, Сирина, добро пожаловать домой». Он произнес это с такой радостью и с таким искренним чувством, что их лица вспыхнули радостью, а на глазах навернулись слезы. Сирине показалось, будто ее встретил человек, который всегда любил ее, и ей ужасно захотелось полюбить его. «Я так рад, что вы оба здесь». Через плечо Тедди посмотрел на своего любимого старшего брата. У Брэда иссякло терпение ждать. Он обнял сразу и Тедди, и Сирину, и так, смеясь и заливаясь слезами, крепко обнявшись, все трое стояли у огромного корабля, доставившего их домой. Казалось, прошли столетия, прежде чем Тедди выпустил Сирину из объятий. Она отстранилась от него на шаг, чтобы хорошенько рассмотреть младшего брата, о котором так много слышала. Он был выше Брэда, чем-то красивее, а чем-то нет. Все это она отметила, глядя на лица братьев, пока те увлеченно говорили сразу обо всем – о предстоящей свадьбе, родителях, путешествии. Черты Брэда отличались большей правильностью, плечи пошире, и в его облике не проглядывала наивность и простота. Сирина с гордостью смотрела на своего мужа, однако в Теде присутствовало нечто совершенно особенное, и не заметить этого было просто невозможно. Это что-то походило на сияние, на радостное возбуждение, освещавшее его душу и каждого, кто оказывался в сфере его воздействия. Тут были и теплота, и радость, и любовь, бившие через край, подобно фейерверку, который устраивали в честь праздника 4 июля. Не любить его было невозможно. Хотелось соприкоснуться с ним, стать частью его жизни. Сирина почти физически ощущала это притяжение, стоя в стороне и внимательно разглядывая его. В ней поднималась теплая волна восхищения, и она не знала, как на это реагировать. Несмотря на скоропалительную беседу братьев, Тедди ни на секунду не сводил глаз с Сирины с момента ее приезда. Наконец он вновь заговорил с ней. «Сирина, ты такая красивая!» Тедди, как говорится, был сражен наповал. Глядя на него, Сирина могла лишь рассмеяться. «Не только», — добавил муж, — «она к тому же и принцесса. Как тебе это нравится?» «Похоже». Младший брат заявил это с полной серьезностью, и Брэд посмотрел на него с нежностью и изумлением. «Не вздумай в нее влюбиться, парень, я ее первый увидел». На лице Тедди, когда он смотрел на Сирину, проступало такое трепетное благоговение, что невольно хотелось отвести глаза в сторону. «Боже мой, как ты красива!» Он никак не мог отвести от нее глаз, поэтому Сирине пришлось разрушить охватившее его очарование. Прикрывшись букетом роз, который он вручил ей, Сирина тихо проговорила, обращаясь к Тедди. «Вообще-то я не Сирина. Я девушка, с которой Брэд познакомился на корабле и попросил меня занять ее место». «Ну и хитра, верно?» Брэд нежно, но собственнически обнял жену рукой. В конце концов, брат был на 12 лет моложе его и всего на 3 года старше Сирины. Он не хотел, чтобы парень потерял голову. «Кстати, как там поживает наша будущая сестричка?» Радостное лицо Тедди опечалилось. «Полагаю, отлично». Голос его прозвучал как-то отрешенно и подавленно. Брэд и Сирина выразительно смотрели на него. В течение 2 последних недель Грег напивается каждый вечер. Честно говоря, не знаю, что это могло бы означать. Приятное времяпрепровождение или страх? «Возможно, и то, и другое», — сказал Брэд, глядя в глаза брату. «Но Тедди всегда был искренним с ним. Не думаю, чтобы Грег понимал, что делает Брэд. Или, может быть, не хочет этого понимать, что еще хуже. Ты предлагаешь, чтобы кто-то вмешался и прекратил это? Сейчас?» «Не знаю. Мать наверняка не намерена этого делать. Грег становится ее главной надеждой. С тех пор, как ты решил стать профессиональным военным». Тедди с пренебрежением посмотрел на брата, на что Брэд только усмехнулся. «И стало очевидным, что я никогда не стану играть в семейные игры, а у нее остался один Грег». «Бедолага». Больше Брэд ничего не сказал. К ним подошли таможенники проверить багаж и документы. У Тедди также потребовали документы, и он предъявил специальный пропуск. Один из политических друзей отца достал ему этот пропуск у мэра Нью-Йорка, так что теперь Тедди мог встречать своих друзей у самого борта судна, не дожидаясь окончания таможенных формальностей. Это было весьма удобным, особенно в подобных случаях. Однако таможенник почувствовал себя уязвленным этой явной демонстрацией ранга и общественного положения Тедди. «Особые привилегии, да?» — поинтересовался он. Тедди чуть сконфузился. «Только это. Брат вернулся домой после войны». Он показал на Брэда. Лицо таможенника тотчас же смягчилось. «Возвращайтесь домой на Либерте, сынок». «Неплохо». «Еще бы. Мы совместили возвращение с медовым месяцем. Ваша жена ездила вас встречать?» Таможенник только что закончил проверять их багаж. Напарник передал ему их паспорта и уже знал, что Сирина итальянка, но беседовавший с ними чиновник не догадывался об этом. Сирина не произнесла ни слова. «Нет», — Брэд с гордостью посмотрел на Сирину, — «я познакомился со своей женой в Риме». «Итальянка?» Таможенник прищурил глаза, окидывая оценивающим взглядом ее совершенную красоту, гордение на лацканах жакета, золотистые волосы, поблескивавшие в лучах солнца. Сам же он стоял в серой помятой униформе, с галстуком, покрытым пятнами, с грязью под ногтями. «Да, моя жена итальянка, из Рима», — с улыбкой повторил Брэд. Тем временем таможенник, не мигая, глядел на них. «В стране полно своих невест, сынок. Или ты забыл?» Господи, некоторые из молодых парней выбираются из страны и забывают обо всем, что остается дома. Он вновь окинул всех троих немигающим взглядом, затем повернулся и заторопился проверять чемоданы следующих пассажиров. В глазах Брэда вспыхнул недобрый огонь, а Тедди охватило пламя ярости. Но Сирина взяла каждого из них под руку и покачала головой. «Не нужно, ничего страшного, просто он сердитый человек. Может быть, кто-то обманул и бросил его дочь? А может быть, кто-то должен врезать ему по роже?» Тедди было ринулся выполнять задуманное, и у Брэда был вид, явно указывающий на его желание помочь ему в этом. «Не берите в голову, поедем домой». Братья обменялись взглядами. Брэд медленно вздохнул, затем, соглашаясь, кивнул. «Окей, принцесса, на этот раз ты победила». Он посмотрел на нее почти печально, потом наклонился к ней и поцеловал. «Не потерплю, чтобы кто-либо впредь говорил про тебя подобные вещи». «Но так будет», — прошептала она чуть слышно. «Может быть, потребуется какое-то время». «Дурак!» — буркнул Тедди, и Сирина весело рассмеялась над ним. Они подозвали носильщика и двинулись домой.